исходу сентября во Владимир пришли вести из польских земель о том, что началась рать между ляхами и чехами, что польский король увел войско на запад, и восточные земли оказались открытыми. Мономах богато одарил вестников деньгами и разными подарками и приказал держать их в городе, не спуская с них глаз, потому что неизвестно было, что могут донести они ляхам, если вернуться обратно в польские земли. В осенние стылые дни 1072 года, когда обычно войско здесь не выходило в поле, боясь распутицы и дождей, он неожиданно ударил по Червенскому краю, почти без боя овладел Перемышлем и другими городками, поставил там свои отряды, приказал накрепко запереть ворота и установить дневные и ночные сторожи. Наступил 1073 год, и вновь началась междоусобица в Киевской земле. В начале апреля во Владимир прискакал гонец из Киева от Святослава и Всеволода. Братья совместно держали киевский стол на Берестове, а Изяслав, хотя и сидел еще в Киеве, но был лишен великого княжения. Братья разрешили ему выехать из пределов Киевской земли, куда пожелает, с княгиней, сыновьями, Святополком, Ярополком и прочими детьми, со всем имением. Лишь позднее Владимир узнал, что распря между старшими князьями началась сразу же, как они разъехались по своим вотчинам, после перенесения мощей Бориса и Глеба. Боясь братьев, Изяслав послал своих людей в Полоцк для установления союза с Всеславом в случае, если кто-либо покусится на киевский стол. Святослав же без конца уговаривал Всеволода не медлить и выступить против старшего брата, прогнать его прочь к любимым ляхам. Всеволод колебался. Ему было так хорошо сидеть в Переяславле, читать свои любимые книги, а тут снова рать, хлопоты, и неизвестно еще, чем все это кончится. С другой стороны, Изяслав коварен. Напуганный первым изгнанием, он постарается упредить своих возможных противников, и если договориться с Всеславом, тот медлить не станет. Отнимет и Смоленск, и Ростов. Доберется и до Новгорода, где сидит Глеб Святославич. Тогда поделят киевские и полоцкие князья Русь между собой. Какой уж тут покой. Коварен и Святослав, если не поддержать его, может сговориться со своими теперешними врагами, прогнать его, Всеволода, с Переяславского стола, посадить во Всеволодовых отчинах своих взрослых сыновей, которые, хотя и выросли, но до сих пор сидят без столов. Станут тогда неодолимой стеной племянники на пути Владимира Мономаха, и превратится его сын в бездомного изгоя и сгинет где-нибудь в тмутараканских степях. В случае же успеха затеянного дела, он становится вторым князем на Руси, а там, что Бог пошлет. Всеволод дал согласие на выступление. Рати обоих Ярославичей тайно соединились неподалеку от Чернигова и направились на Киев. Оттуда к Святославу постоянно слали тайных гонцов его люди, сообщали, что киевляне ненавидят Изяслава и его сыновей, ждут прихода Святослава Ярославича. Черниговско-Переяславская рать внезапно появилась под Киевом. Изяслав затворился, и братья сначала обступили Киев, а потом стали приступать к его стенам. И тут же внутри города поднялись с оружием сторонники Святослава. Побежали по улицам, завопили, что нет у киевлян князя, что Изяслав давно уже предал их, ссылаясь то с ляхами, то с Всеславом. Видя в Киеве мятеж и силу войска, окружившего город, Изяслав решил не противиться и отдать братьям стол. Он выпросил себе несколько дней на сборы, и братья вошли в Киев. А потом на время сели в Берестове. И лишь когда Изяслав ушел из города, приняли опустевший стол. Великим князем киевским объявил себя Святослав Ярославич, оставив за собой и Чернигов.